Под первым навесом, к которому мы подошли, проповедник читал молитву. Прочтет две строчки, и все подхватят их хором. Выходило очень торжественно, столько было народу, и все пели с воодушевлением. Потом проповедник прочтет следующие две строчки, а хор повторит и так далее. Молящиеся воодушевлялись все больше и больше, и пели все громче и громче, и под конец некоторые застонали, а другие завопили. Тут проповедник начал проповедовать, и тоже не как-нибудь, а с увлечением. Сначала перегнулся на одну сторону помоста, потом на другую, потом наклонился вперед, двигая руками и всем туловищем и выкрикивая каждое слово во все горло. Время от времени он поднимал кверху раскрытую Библию и повертывал ее то в одну сторону, то в другую, выкрикивая: «Вот медный змей в пустыне! Воззрите на него и исцелитесь!» И все откликались: «Слава тебе, Господи! Аминь!» Потом он стал проповедовать дальше, а слушатели кто рыдал, кто плакал, кто восклицал «Аминь!» «Придите на скамью, кающиеся! Придите, омраченные грехом! Аминь! Придите, больные и страждущие! Аминь! Придите, хромые, слепые и увечные! Аминь! Придите, нуждающиеся и обремененные, погрязшие в стыде! Аминь! Придите, все усталые, измученные и обиженные! Придите, падшие духом! Придите, сокрушенные сердцем! Придите в рубище, не омытые от греха! Хлынули воды очищения, врата райские открылись перед вами, войдите в них и успокойтесь. Аминь, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господи!» и так далее.